Томп. Через 3 года после дня А. «Мама! Это же я! Томп!» «Томп! Конечно! Томп! Вы... Нет, я вас не знаю!» «Почему? Почему она меня забыла? Почему именно меня?» Конечно, мы знали, что это случится, знали с самого начала, с того момента, когда медицина в лице маленького чернявого толстячка с короткими ручками услужливо объяснила нам, что все будет очень тяжело и не только для нашей бедной мамы, но и для нас, что процесс необратим. Мы про все это знали. Про деградацию, про разные стадии развития процесса, про постепенную потерю самостоятельности. Мы знали все эти дикие термины — агнозия, апраксия, афазия и ожидаемая продолжительность жизни. Нет ничего противоречивее, чем это выражение — ожидаемая продолжительность жизни. Ведь когда вам говорят такое, это означает, что ждать-то больше и нечего. Впереди только смерть. Единственное, на что можно еще надеяться, чего ожидать, что она не будет ни слишком медленной, ни слишком мучительной. Все это было известно, мне известно. И я принял это. У меня не было выбора. Да, принял. Но не на таких же условиях, чтобы стать первым, кого она забыла. Как вообще такое могло случиться? Не может она меня забыть, меня. Ладно, посмотри немного телевизор, потом тебе станет лучше, и ты узнаешь меня. Конечно же, узнаешь. Который час? 9 утра, мама. Я на ночь уезжал к себе. Ты спала? Не знаю. Но ты же помнишь. Вчера вечером я был тут с тобой, а сегодня утром приехал опять, как всегда. Погоди, я зашел в аптеку за твоими лекарствами. Ой, вы будете делать мне укол? Укол? Какой укол? Откуда я знаю? Дайте мне, пожалуйста, посмотреть телевизор. И тут меня словно ударило прямо в сердце. Ведь с самого моего прихода она называет меня на «вы». «Моя мама» — говорит мне «вы». Вчера вечером я был Томп, ее сынок, а утром она мне выкает. Как такое могло получиться, чтобы за одну ночь я начисто исчез из ее головы? Это не я. Это она только что сделала мне укол, больно кольнула своей забывчивостью. Такое чувство, что она вонзила мне иглу между глаз, страшно больно. Я таращусь, чтобы как-то перетерпеть боль, которая как будто стекает по щекам. Ну, мама, я же не доктор. Посмотри на меня. Дай сюда пульт, я убавлю звук. Посмотри на меня. Ты узнаешь меня? А, мам, я не делаю уколов, я твой сын, Томп. Ты же знаешь, твой любимчик. Ладно, шучу. Ты нас всех троих любишь одинаково, да? Твоих ребятишек. Скажи, ты их одинаково любишь, твоих ребят? Расскажи-ка мне о детях. Все и вспомнится. О детях? «Да, конечно, у меня есть дети. Ну, давай, рассказывай». «Старший, Робер, он родился ровно через 9 месяцев после нашей свадьбы. Дитя брачной ночи», — так про него говорили. «Ах, вы знаете, когда Робер был маленьким, он терпеть не мог своего имени». Это у него началось, как только он пошел в школу. А я ведь говорила мужу, что не стоило называть его в честь дедушки. Но тот погиб на войне, сражаясь за Францию, и был награжден медалью. Разве с этим поспоришь? Особенно, если ты дочь невоеннообязанного. Куда там? Ну, Робер так Робер. он стал называть себя Боб. Узнал, что в Америке Роберто де Ниро, знаете, это артист такой, все зовут Боб. Вот и он долго так себя называл. Но потом, когда стал взрослым, это у него прошло. И теперь он представляется всем как Робер. Отлично, молодец. Он судебный исполнитель. Это очень хорошая работа. Он много зарабатывает. Мы, его родители, никогда столько не зарабатывали. Вы не можете этого знать. Но для матери это такая радость, такая гордость знать, что ее сын чего-то добился в жизни. Почему же? Я знаю. Когда вышел мой первый роман, они тоже гордились, мама и папа, особенно папа. Он перечитал все мои книги, он знал их лучше, чем я сам. Мама тоже гордилась, но потихоньку. Тот день, когда она попросила надписать ей мою книжку, я сначала подумал, что она шутит, но когда понял, что ей действительно этого хочется, чуть ли не неделю придумывал, что бы такое ей написать. Единственная дарственная надпись, которую можно написать собственной матери, это слова благодарности. А чем еще отблагодарить мать, как не пообещав ей по возможности остаться в живых? Вот я и написал. Моей маме, которая не спросила меня, хочу ли я жить, но которая всегда все делала для того, чтобы мне хотелось увидеть завтрашний день. Она прочла и ничего не сказала, но мне показалось, что она была разочарована. Конечно, тут больше подошло бы простое «Я тебя люблю». Посвящения подобного рода были ей до лампочки, а «Я тебя люблю» такого я ей, конечно же, никогда в жизни не говорил. А вот написать мог бы. «Кстати, о гордости, что там с твоим следующим ребенком? Расскажи-ка мне все о нем». «Следующей у меня родилась доченька Жюльет». «Нет, а до Жюльет?» «Робер? Так я только что о нем рассказала». «Да, а после Робера?» «Так доченька Жюльет?» «Да нет же, черт возьми, через 3 года после Робера был я, а уже потом, через 2 года после меня Жюльет, наша младшенькая. Расскажи про нее». «Вы знаете, она такая милая, моя доченька, у нее свое агентство недвижимости, и она так много работает, но навещает меня почти каждый день». «Да нет же, неправда. Она приезжает только по выходным. Это я. Я один прихожу каждый день, все время, а те двое, они живут слишком далеко. У них всегда работы по горло и никогда нет времени, черт бы их подрал. А вот я действительно торчу здесь все время, каждый день. Каждый чертов день я тут бываю, а ты меня не узнаешь». «Да, мама, а между сыном и дочкой, между Робером и Жюльет был? Был?» Она не отвечает, только смотрит на меня. Пустота. «Был я, мама, твой сын Томп, писатель. Ты еще говорила, он так меня беспокоит, решил заняться творчеством. Вот его брат и сестра, у них, по крайней мере, всегда будет кусок хлеба. А потом, когда ты увидела меня по телевизору, помнишь, ты была такая гордая, и на следующий день, когда я пришел, призналась мне, что это была твоя детская мечта — творчество, что ты всегда обожала живопись, но вы были слишком бедны, а бедность не любит холсты и кисти. Ну скажи, помнишь? Младший сын, творческая личность, писатель. Давай же, вспоминай. У тебя 3 детей, Робер, я и Жюльет. Давай скажи сама. Сначала у тебя родился Робер, а потом... Жюльет. Это ужасно, но в какой-то момент мне захотелось ее ударить, залепить хорошую оплеуху, как в кино, чтобы мозги встали на место. Ну ладно, хорошо, Жюльет, Робер, неважно. Мне хочется все бросить и зарыдать от ярости, разреветься, как обиженный ребенок, чтобы она увидела, как мне больно, как больно она мне делает. Ну, а в остальном как, мама? Все в порядке? Чем ты сегодня занималась, кроме телевизора?